Глава 7. Террор машины. Шаблонный труд, то есть постоянное выполнение одного и того же действия неизменным способом, некоторых людей ужасает. Например, меня. Я бы ни за что не смог изо дня в день делать одно и то же. Но многие другие люди, причем, мне кажется, их даже большинство, не видят ничего страшного в однообразной работе. Наоборот, кое-кого пугает именно необходимость думать. Для них идеал работы подразумевает отсутствие любых проявлений творчества. И крайне мало желающих потрудиться там, где требуется и светлая голова, и физическая сила. Поэтому мы всегда искали людей, которым нравится трудная работа. Среднестатистический рабочий, к сожалению, хотел бы найти работу полегче, в плане физических и особенно умственных усилий. Те же, кого можно назвать людьми творческими и ненавидящими рутину, склонны считать столь же беспокойными и всех окружающих, а потому зачастую проявляют абсолютно напрасное сочувствие рабочему, ежедневно повторяющему неизменную операцию. Если внимательно посмотреть, то шаблонна почти любая работа. Бизнесмен безоговорочно следует определенным правилам. Деятельность президента банка также почти не меняется изо дня в день. А работа банковских служащих более низкого ранга – одна сплошная рутина. На самом деле, большинству людей необходимо выработать определенный порядок действий и по возможности точно следовать ему, иначе они по отдельности – не могут обеспечить свое существование. Ну а творческому человеку не обязательно страдать от монотонного однообразия, поскольку спрос на инициативных людей не иссякает никогда. Искусному мастеру работа всегда найдется, но надо признать, что отнюдь не все проявляют желание таким искусством овладеть. Если же и есть желание, то не хватает настойчивости и усердия в изучении. А на одном желании ничего не достичь. Существует слишком много предубеждений относительно того, какой следует быть человеческой природе. При этом по-настоящему серьезно разобраться в том, какова же она на самом деле, почти никто не пытается. Взять, к примеру, предубеждение о том, что творческая работа обязательно подразумевает нечто художественное, музыку, изобразительное искусство и тому подобное. Мы явно ограничиваем творчество изготовлением того, что можно повесить в галерее, исполнить в концертном зале или еще каким-нибудь образом выставить на показ праздной и привередливой публике, восхищающейся собственной культурностью. Но если вам нужно настоящее творчество, результаты которого неизмеримо важнее, вам придется иметь дело с законами выше тех, что организует звук, пространство и цвет, с законами личности. Нам нужны художники промышленных отношений. Нам нужны мастера производственных методов и с точки зрения производителя, и с точки зрения продукта. Нам нужны те, кто сможет организовать политически и социально неоднородную толпу людей с разными этическими установками и профессиональными навыками в отлаженно функционирующее единое целое. Ограничивая наши творческие способности заурядностью, мы не давали им проявлять себя. Нам нужны люди, которые смогут организовать и наладить любую работу на благо нашему обществу. Достойные замыслы в сочетании с хорошо продуманным планом действий вполне можно реализовать и добиться успеха. Благосостояние рабочего улучшится, но для этого надо не предоставлять ему меньше работы, а наоборот, помогать ему делать больше. Если во всем мире серьезно и вдумчиво займутся разработкой планов, способствующих процветанию ближнего, то их вполне можно будет осуществить на практике. Эти планы будут жизнеспособными, более того, они принесут огромную пользу с точки зрения как общечеловеческих, так и материальных ценностей. Нашему поколению очень нужна глубокая уверенность, стойкая убежденность в действительности принципов честности, справедливости и гуманности в сфере производства. Без этих качеств лучше и не знать, что такое бизнес. И если бы мы действительно не могли прийти к этим принципам, то дни бизнеса были бы сочтены. Но мы можем их достичь. У нас уже получается. Если человек без помощи техники не может заработать себе на жизнь, разумно ли ему отказываться от нее просто потому, что она делает однообразной его работу? И таким образом умереть с голоду? Или все-таки лучше нормально обеспечивать себя? Разве голодая человек становится счастливее? И если ему нравится использовать технику в меньших объемах, чем это возможно, то нравится ли ему производить, а соответственно и получать меньше своей доли в мировом товарообороте? Я никогда не видел, чтобы однообразный труд как-то вредил человеку. Эксперты со стороны уверяли меня, что шаблонная работа пагубно сказывается на людях и физически, и ментально. Но наши исследования ничем не указывали на это. У нас был рабочий, который изо дня в день должен был наступать ногой на педаль размыкающего механизма, и больше ничего. Он решил, что это делает его однобоким. И хотя медицинский осмотр не выявил никаких отклонений, его, конечно же, перевели на другую работу, где были задействованы другие группы мышц. Но через пару недель этот рабочий попросился назад. Логично представить, что выполнение одних и тех же движений 8 часов подряд каждый день приведет к ненормальному развитию тела, но мы с этим никогда не сталкивались. Мы переводим людей на новые места по первому требованию и были бы рады менять их все время. Осуществить это легко, но сами люди отнюдь не хотят этого. Им не нравятся перемены, которые предлагают не они сами. Некоторые операции, безусловно, монотонны настолько, что едва ли найдется желающий долгое время их выполнять. Возможно, самая монотонная работа у человека, который стальным крючком цепляет шестеренки, окунает и болтает их в емкости с маслом, а затем опускает в корзину. Все его движения неизменны. С одного и того же места он берет шестеренки, в одно и то же место их складывает. Не меняется даже количество колебательных движений шестеренкой в масле. Никаких физических или умственных усилий. Можно сказать, что он только легонько покачивает рукой из стороны в сторону, поскольку стальной крючок очень легок. Но человек не уходит с этой работы уже долгих 8 лет. За это время он заработал и путем выгодных вложений увеличил свой капитал до 40 тысяч долларов. При этом он упрямо противится любой попытке перевести его на работу получше. Даже самые тщательные исследования не выявили ни одного случая ослабления или повреждения рассудка из-за какой-то деятельности. Тот, кто не любит однообразную работу, просто не должен на ней задерживаться. Должности в каждом отделе разделены по требуемой квалификации и важности на три категории – А, Б и С. Обычно в одну категорию входят от 10 до 13 должностей. Только что нанятый отделом трудоустройства человек назначается на должность из класса С. Проявив себя, он получает работу из класса Б, а затем и А. После этого он может перейти в отдел изготовления инструментов или на какую-нибудь контролирующую должность. Любой рабочий сам определяет свое место. И если он продолжает работать, значит, ему нравится. В предыдущей главе я отметил, что мы не отказываем людям в приеме на работу из-за физических недостатков. Это решение вступило в силу 12 января 1914 года, когда мы установили минимальный уровень зарплаты в 5 долларов за 8-часовой рабочий день. Из него следовало также, что уволить человека по состоянию здоровья также нельзя, если только у него нет инфекционного заболевания. Я считаю, что если производственное учреждение полностью выполняет свою задачу, то занятые в нем сотрудники должны отражать в уменьшенном масштабе пропорции всего общества. Везде есть больные и калеки. Существует, безусловно, великодушная точка зрения, что общество несет ответственность за всех, кто в силу своих недостатков не способен зарабатывать на жизнь трудом. и должно помогать им благотворительностью. С моей точки зрения, конечно, есть случаи, когда помочь можно только благотворительностью, например, в случаях идиотии. Но такие случаи редки. Мы же смогли среди огромного количества разнообразной работы найти достойные применения на производстве практически каждому. И на определенном месте слепой человек или инвалид может выполнять ровно столько же работы, сколько и вполне здоровый, и столько же получать. Это не значит, что мы предпочитаем брать на работу коллег. Мы просто показали, что они могут зарабатывать не меньше других. Это противоречило бы самому духу нашего дела – брать на работу людей только потому, что они инвалиды, платить им меньше и, соответственно, меньше производить. Быть может, это бы им помогло, но ведь есть и другой, самый лучший способ – дать им возможность, работая, оказаться на одном уровне со здоровыми людьми. Мне кажется, в нашем мире редко представляется возможность для благотворительности. По крайней мере, если понимать под ней раздачу пожертвований. Совершенно точно, что бизнес и благотворительность несовместимы. Задача фабрики – производить. И если она не решает ее максимально эффективно и на пределе возможностей, это наносит убыток обществу в целом. Мы без раздумий соглашаемся с тем, что для наилучшего выполнения любой работы требуется полное физическое развитие. Чтобы выяснить, так ли это на самом деле, мне пришлось классифицировать все выполняемые рабочими операции. Учитывались и степень использования техники, и характер самой работы. Легкая она, средняя или тяжелая с точки зрения физического труда. Сухая или сырая. А если сырая, то с какой жидкостью связана? Чистая она или грязная? Происходит ли у сушильной или доменной печи? Требует ли особенной точности? Также учитывалось состояние воздуха в рабочем помещении, необходимость работать обеими руками, положение рабочего, сидит он или стоит, наличие шума, характер освещения, количество обрабатываемых деталей в час, их вес и, наконец, оценка усилий, требующихся для выполнения работы. На этих основаниях удалось в то время выделить 7882 рабочие операции. Из них 949 были связаны с тяжелым трудом, требовавшим от рабочих безупречного физического состояния и предельной выносливости. 3338 видов деятельности могли выполняться людьми обычной силы. Оставшиеся 3595 операций не подразумевали никаких физических усилий. С ними всеми справился бы любой мужчина, а с большинством из них даже женщины и подростки. Эти самые легкие виды работ были снова классифицированы в соответствии с необходимыми параметрами человеческого тела. Оказалось, что 670 из них могут выполнять безногие, 2637 – одноногие, 2 – безрукие, 715 – однорукие и 10 – слепые люди. Таким образом, из 7882 операций 4034 не требовали наличия полного комплекса физических возможностей, хотя некоторые из них и были связаны с определенными усилиями. Это означает, что хорошо развитое производство в состоянии обеспечить адекватно оплачиваемой работой большее количество работоспособных людей, чем в среднем имеется в обычном обществе. Конечно, если проанализировать виды работ в какой-то другой области или даже просто на другой фабрике, то пропорции могут резко измениться. Но я уверен, что если произвести достаточное с точки зрения максимальной экономии разделение труда, то никогда не будет нехватки в рабочих местах, на которых люди с физическими недостатками смогут работать наравне со здоровыми и полностью развитыми и получать такую же зарплату. Экономически крайне расточительно воспринимать инвалидов как иждивенцев и обучать их незначительным навыкам вроде плетения корзин или какого-нибудь другого невыгодного ручного труда в надежде не помочь им заработать на жизнь, а просто не дать упасть духом. Когда человек приходит в отдел трудоустройства, Главной задачей ставится поиск места, наилучшим образом подходящего его состоянию. Если же он уже принят, но не справляется со своей работой или она ему не нравится, ему дают трансферный лист и направляют в отдел перевода, где после тщательного рассмотрения назначают на новую должность в соответствии с его состоянием или желанием.